Глава 17. Я удивленно уставился на брата, откровенно не понимая, что он сейчас имеет в виду. «И что же такого особенного сейчас произошло?» — спросил я. «Ты хоть знаешь, что мы здесь нашли?» — спросил Алексей, хитро улыбаясь, а в глазах плясали веселые искорки. «Где здесь?» — задал я очередной глупый вопрос. «Где мы с тобой сейчас сидим?» — усмехнулся Алексей, продолжая испытующе смотреть на меня, пока я оглядывался по сторонам. «И что же вы тут такого нашли?» — удивился я. «Сизый туман и эти темные камни? Посмотри сюда», — сказал Алексей и поднял лежавший рядом с ним камень размером с кулак. «Что у меня в руках?» Я забрал у него камень и внимательно рассмотрел, вроде ничего особенного. «Гранит», — ответил я, — «правда, немного странный». «И что здесь странного, на твой взгляд?» — спросил Алексей, продолжая меня экзаменовать. «Его любимое занятие, сколько я себя помню. Никогда не любил давать ответы сразу, вынуждая меня напрягать мозги. Какие-то странные синие вкрапления, чересчур яркие для гранита», — сказал я, осматривая камень внимательно со всех сторон. «Еще вот здесь тонкая прожилка идет». «Тебе это ничего не напоминает?» — спросил Алексей. «На что это больше всего похоже?» Я еще раз внимательно посмотрел на камень, и тут меня наконец осенило. «Ну что поделаешь, если геология не мой конек? Я ее проходил, а не изучал. Однако правильная догадка у меня появилась». «Да ладно, ты думаешь, это он?» — спросил я, приглядываясь к тонкой синей прожилке. «Да, братишка, это он, это диларит», — торжественно произнес Алексей, выделив название магического минерала. «И что это означает, как ты думаешь?» «А это означает, что здесь есть его месторождение, так ведь?» — спросил я. «Именно так, братишка», — ответил Алексей, довольно кивая. «А соответственно, у рода Демидовых появился хороший шанс пополнить свой бюджет и усилить свою гвардию, улучшить свои вооружения. Как говорится, много диларита не бывает». «Я помню, что эта штука очень дорогая», — сказал я. «Но, если честно, хоть убей, не помню, для чего это используется». «Ты настолько глубоко ушел в свое целительство», — со вздохом сказал Алексей, грустно усмехнувшись, «что не отслеживаешь очень важные для нашего рода моменты. Мы пару лет назад нашли небольшое месторождение диларита в Уральских горах. Но там его совсем немного, и добыча его происходит под контролем императора. А здесь, судя по всему, что я уже увидел, его должно быть намного больше. И здесь, на территории аномалии, нас никто не будет контролировать так же строго, как в ином месте. Соответственно, можешь начать считать вагоны чистого золота, которые мы на нем заработаем. Усиленная диларитом броня значительно лучше противостоит кумулятивным снарядам, в том числе и магическим зарядом. Наши танки станут практически несокрушимы». «Отличная новость», — сказал я уже совсем по-другому, глядя на тонкую синюю полоску в куске, казалось бы, на первый взгляд, гранита. «И это еще не все», — приглушенно сказал Алексей. Он снова глянул в сторону Евгении, которая продолжала ковыряться в трупе огромного монстра. Убедившись, что девушка не слышит, брат продолжил. «А теперь вот сюда посмотри», — сказал он и протянул мне горсть мелкой щебенки в другой руке. Среди прочих небольших камушков я увидел несколько маленьких, буквально с ноготок камней, которые напоминали по структуре волнистых прожилок малахит, но были не зеленых тонов, а переходные, от желтого к оранжевому и красному. «А это знаешь, что такое?» — спросил Алексей. «Кажется, да», — кивнул я. «Это эллирит. И он добавляется в магические доспехи, значительно увеличивая их прочность и стойкость от магических атак. Идет также на производство наконечников стрел и магических пуль. И именно благодаря ему доспехи рода Демидовых отличаются особой прочностью». «Потому что мы умеем правильно с ним обращаться. А ты молодец», — сказал Алексей. «Это ты знаешь. Значит, не все так плохо. И, похоже, твоя жизнь с этого дня сильно изменится». «Изменится?» — спросил я, невольно нахмурившись. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду», — сказал Алексей со вздохом, «что, скорее всего, твое испытание скоро закончится. Нужно будет налаживать добычу минералов, транспортировку, переработку. Нужно будет строить новые заводы, транспортировочные линии, налаживать логистику, искать рабочих, обучать, расширять добычу, организовывать защиту транспортных путей от монстров. Тебе предстоит просто огромная куча дел, младшенький. Я бы остался сам здесь на какое-то время, но ты же знаешь, автоконцерн долго меня ждать не будет. Хоть у меня там и работают верные люди, проверенные, но все равно отсутствие хозяина на месте иногда сказывается пагубно на любом производстве. Поэтому я просто обязан вернуться. И, скорее всего, это произойдет в ближайшее время. После такой новости, думаю, отец и дед будут более чем скоры на новое распоряжение». «Насколько в ближайшее?» — спросил я, невольно напрягаясь от свалившейся на мою голову информации. «Пока точно не могу сказать», — покачал головой Алексей. «На некоторое время я, конечно, задержусь, чтобы начать организационные работы. И да, кстати, мы планируем значительно усилить мощность госпиталя. Это очень сильно пригодится. Так что можешь обрадовать своих коллег, что будет вливаться много денег в новейшее оборудование. Построим, наконец, в том числе и это приемное отделение, которое застыло на фазе проектирования и разметки. Возможно, построим и другие модули. Это будет дальше видно. И с этого дня все эти подвижки будут целиком и полностью зависеть от тебя. Теперь, когда здесь будет развиваться настолько серьезная работа, отец денег на Каменск жалеть не будет». Он вздохнул и продолжил. «Мы просто обязаны начать действовать до того, как о такой находке узнают другие рода, и эта аномалия перестанет быть нейтральной территорией для аристократов, как раньше». Я снова взял в руки кусок гранита с красивой тонкой линией прожилкой. Потом мелкие оранжево-красные камушки, затем еще раз медленно обвел взглядом каменистую равнину, частично скрытую туманом. Все, что сейчас сказал мой брат, мне было понятно, но пока что мой разум сопротивлялся воспринять это всерьез. Мир настолько изменился прямо здесь и сейчас, что это требовало особого переосмысления. Нужно какое-то время, чтобы понять, где миф, а где реальность. Я тяжело вздохнул и снова посмотрел на Алексея. «Даже не знаю, что тебе на все это ответить», — сказал я. «Не знаю, радоваться мне или печалиться. Такое ощущение, что я пока что ко всему этому не готов. Точнее, это все очень неожиданно и не вписывается в планы и перспективы, которые я перед собой видел». «Я тебя прекрасно понимаю», — улыбаясь, сказал Алексей. «Это ведь не только большие возможности, но и огромная ответственность. И кроме как на тебя, ее не на кого возложить. Я сегодня же доложу о нашей находке отцу и деду, как только мы выйдем из аномалии». «Дальше они будут решать. Но, скорее всего, решение будет именно таким, как я тебе только что озвучил». «Скорее всего, да». Задумчиво кивнул я, снова разглядывая разноцветные камешки в руке. «Так вот как выглядят вагоны с золотом. Их даже можно подержать на ладони». «Все не удержишь», — усмехнулся Алексей. «Понадобится транспорт. А еще в Каменске придется строить завод первичной переработки руды. Пожалуй, это первостепенная задача. Ну, конечно, после того, как умудриться эту руду добывать в условиях аномалии и обеспечить безопасность добытчикам и перевозчикам. Жаль, что месторождение все же далековато от защитных границ, но добыча все многократно окупит». Пока мы беседовали об открывающихся новых широких перспективах, Егор и Иннокентий интересовались окрестностями, осматривали поверженного монстра, над которым самоотверженно трудилась Евгения. Самостоятельно девушка, даже не пытается позвать на помощь. Уже стало интересно, что у нее там получается. Ума не приложу, как можно скрыть монстра, покрытого мощной каменной броней. Внезапно Егор быстро подбежал к нам. «Алексей, у нас, похоже, серьезные проблемы», — встревожно сказал Егор. «Кажется, нас окружают». Я активировал карту нейроинтерфейса и, поморщившись, обнаружил, что нас действительно со всех сторон окружают красные точки. Они были не такими крупными, как отображался недавно каменный Василиск, зато их было очень много. Несколько десятков, а, возможно, и больше сотни. «Зови всех сюда», — сказал Алексей, вскочив на ноги. Егор метнулся в сторону каменного склона, чтобы позвать на помощь, но у него на пути прямо на склоне встали серые тени, слегка скрытые в тумане. Как мне показалось, существа больше всего похожи на больших горилл, которые подкрадывались на четырех лапах, потом вставали на две, разводя верхние длинные могучие лапы в стороны, словно для объятий. К Егору поспешил Иннокентий, так как монстры, отрезавшие нас от обратного пути, находились к нам ближе всего. Маг вскинул руки и направил в пару приближавшихся могучих обезьян потоки огня. Эффект от его атаки был практически нулевой. То же самое, что пытался сжечь паяльные лампы гранитный памятник. Звери даже не дернулись и не подали вида, что у них появился хоть какой-то дискомфорт. Судя по количеству окружавших нас, нам угрожала очень серьезная опасность. И срочно нужна поддержка остального отряда, оставшегося наверху. Я взял в руки автомат и побежал туда, где стоял Егор. Отсюда был относительно неплохо виден каменистый склон и вертикальный отвес, за которым находилась ровная площадка. И там был наш отряд и мои бойцы. Я выпустил очередь из автомата по этому вертикальному отвесу. Даже если они по какой-то причине не услышат выстрелы, то услышат попадание пуль в камни. Потом я направил автомат на ближайшую гориллу. Первый же выстрел в голову заставил монстра дернуться и отшатнуться. Ага, значит, магических пуль они все-таки боятся. Причем значительно больше, чем огня, что удивило. Все же магия огня во многих случаях была универсальным ответом любому монстру — аномалии. Собственно, из-за этого отчасти так и ценили боевых магов. Теперь только подумал, что надо было попробовать автоматы на Василиске. Просто уже привык, что крупные монстры пули игнорируют, даже магически усиленные. После того, как я выпустил очередь по отвесу, прошло буквально секунд 5 или 10, как я увидел, что веревки затряслись. По ним начали спускаться люди. Первыми были боевые маги. По одной из веревок сползали вниз Стас и Матвей. Я продолжал обстреливать обезьян, которые находились на пути между нами. Убить пока так и не удавалось, но получилось остановить и даже заставить немного отступить в сторону. Зато теперь сзади они подошли ближе, окружая нас довольно плотным строем. Стас и Матвей сразу заметили, что эффект от пуль сейчас больше, чем от магии, и принялись прицельно бить монстров, находившихся между нами. Пока ребята стояли на склоне, они могли стрелять, не опасаясь попасть в нас. Приходилось, правда, не забывать про возможный рикошет, но вроде пока ошибок никто не допускал. В бой вступил подоспевший Всеволод. Оказалось, что молнии действуют на монстров гораздо более эффективно, чем огненные пики и даже мощный огненный таран. Одной молнии хватило, чтобы монстра остановить 2-3, чтобы он упал на землю. Я убрал автомат за спину, влил энергию в протазан и тоже вступил в бой. Евгении я дал знак пока не стрелять, так как бронебойных стрел у нее осталось совсем немного. Я видел оперение торчащих 3 или 4 стрел из ее колчана. Девушка вместе с моим братом, Егором и Иннокентием, прижались к скальному выступу, чтобы, по крайней мере, сзади никто не подошел. Теперь в руках у девушки появился меч. Обернувшись, я убил, как Алексей дает девушке свой пистолет. Да, так сейчас действительно будет лучше. Спустившиеся вниз маги с аспектом огня отступили обратно к отвесу и осторожно отошли в сторону, понимая, что их усилия сейчас будут абсолютно бесполезны. Те, у кого был аспект молнии, сразу пошли в атаку, еще на половине спуска, расчищая себе путь для воссоединения со своим господином. По веревкам начали быстро спускаться бойцы с автоматами, которые тоже моментально включились в бой. Теперь с этой стороны нам ничего не угрожает, зачищено полностью. Гориллы под 3 метра ростом, покрытые такими же каменными пластинами, как и только что поверженный нами Василиск, неподвижно лежали на поверхности плато. Стас и Матвей уже почти добежали до меня. Я махнул рукой Всеволоду, и мы устремились к скальному выступу, где стоял Егор, Алексей, Евгения и Иннокентий. Егор выставил щит, не давший монстрам достать их когтистой лапой. Они как могли отстреливались от окружающих их монстров, и мы поспешили к ним на помощь. Я и Всеволод раздавали молнии налево и направо, быстро расчищая себе путь. Поддерживали огнем Стас и Матвей. К сожалению, далеко не все гориллы падали замертво после попадания 2 или даже 3 молний. Но, по крайней мере, так удавалось их на какое-то время нейтрализовать. А сзади нас догоняли гвардейцы, добивая в том числе и подранков. Увеличивать мощность разряда я пока не хотел. Старался рассчитывать силы, чтобы не истощить запас маны слишком быстро. Поэтому чередовал стрельбу с поражением противника молнией. Ближайший ко мне монстр начал подниматься и хотел схватить меня за ногу. Я чисто на рефлексах ткнул острием протазана ему в глотку, и острый клинок вошел достаточно глубоко, оборвав жизнь монстра, что для меня было несколько неожиданно. Я считал их шкуру более крепкой, бронированной. Возможно, здесь просто защита слабее. Значит, переходим в новый режим боя. Да здравствует моя любимая рукопашка, на которую в свое время было потрачено много сил на бесконечных тренировках. Сохраняя полный заряд навершия протазана, я бросился на ближайшего монстра и с первого удара успех. Неплохо удавалось поражать его область сердца, особенно если попасть в щель между каменными пластинами. Они раздвигались довольно легко. Достаточно быстро к нам присоединился взвод стрелков в полном составе. Теперь мы вели уже круговую оборону, отстреливаясь от приближающихся монстров, которые становилось все меньше. Как минимум половину к этому времени нам уже удалось уложить. Теперь новый сюрприз последовал со стороны Евгении. Из поясной сумки она достала какой-то небольшой цилиндрический предмет и бросила его в сторону толпы приближающихся каменных горилл. Последовал мощный взрыв, оставивший след в виде звона в ушах и порядка 10 монстров, повалившихся на землю. Яркое голубое пламя взметнулось вверх и быстро погасло. Я в этот момент был относительно недалеко от девушки. «Женя, скажи, пожалуйста, это все твои сюрпризы или еще что-то есть интересное?» С некоторой иронией спросил я. «Но ты же раньше не спрашивал, есть ли у меня магические гранаты или нет?» Ответила девушка, невинно пожимая плечами. «А они у меня есть». «И много?» — с интересом спросил Алексей. «Еще 3 штуки», — спокойно ответил Евгения. «Неплохо», — с довольным видом кивнул Алексей. «Лучше тоже пока прибереги», — сказал я. «Мало ли что дальше будет». Девушка неохотно застегнула подсумок и достала свой длинный изящный меч из ножен, но я снова покачал головой. «Просто постой здесь», — сказал я. Позади меня послышались тяжелые шаги, глаза девушки расширились, глядя мимо меня, и она снова потянулась за мечом. Я резко развернулся, сделал выпад и вонзил портозан в глотку приближающейся каменной горилле, активировав дополнительно заряд в навершии, частично выпуская наружу, после чего тварь наконец упала замертво и перестала тянуть ко мне свои лапы. Бой продолжался. Чтобы перебить всех претендующих на нашу жизнь и здоровье монстров, пришлось как следует попотеть. После завершения боя Евгения занялась изучением нового типа монстров. Я отдал ей контейнеры для образцов тканей и органов, а сам открыл рядом филиал полевого госпиталя, занимаясь мелкими травмами бойцов, которых оказалось не так уж и мало. В любом случае, целительством лучше было заняться сейчас, чем потом, когда ранения перейдут в более опасную стадию, например, начнется ведьмина гангрена. Карту нейроинтерфейса я теперь проверял через каждые 2-3 минуты, чтобы новая атака не была внезапной. Зная Алексея, он теперь, скорее всего, делает так же или вообще смотрит на нее неотрывно. Больше ошибок допускать нельзя. «Я вот думаю, имеет ли смысл обследовать весь кратер?» — спросил я у Алексея, который стоял чуть в сторонке и что-то обсуждал со своими советниками. «Или отправляемся домой?» «Тоже думаю, что это именно кратер», — улыбнулся брат, повернувшись ко мне. «Так какие еще могут быть варианты?» — спросил я, кивая в сторону булькающей лужи, из которой в знак подтверждения моих слов вверх вырвалась струя пара, обдав нас мелкими горящими брызгами. «И монстры это подтверждают. Если не ошибаюсь, в аномалии, что находится на Камчатке, были описаны подобные монстры с защитой от огня. Вполне логично же». «Совершенно верно», — кивнул Алексей. «Только немного странно, откуда взяться вулканическому кратеру практически в центре Сибири посреди мощной тектонической плиты?» «Оттуда же откуда здесь взялась аномалия?» — усмехнулся я. «Наши предки тут знатно пошалили в свое время. Да и монстры в столкновении друг с другом могли постараться». «И не говори», — покачал головой Алексей. «Боюсь даже попытаться представить себе мощь их заклинаний. Может, и правильно, что современная магия перешла на чистое управление энергией без всего этого. Все книги заклинаний после этого были уничтожены». «Ой, все ли?» — ухмыльнулся я. «Да даже если не все», — махнул рукой брат. «Если какой-то дурак решит попробовать с помощью заклинания оторвать стул от земли, у него внезапно появятся гости уже через несколько минут. За этим четко следят и будут делать это всегда. Теперь магия доступна далеко не всем, и это хорошо, я так считаю». «Согласен», — кивнул я. «Но я бы отнял такую возможность у доброй половины тех, кто сейчас ей владеет. Например, эти маги-менталисты и их неизвестный пока покровитель». «Ох, чертовы экспериментаторы, я про них сейчас даже не вспомнил», — сказал брат, скривившись. «Теперь придется решать эту проблему на новом уровне, иначе они нам здесь развернуться точно не дадут». «А ведь отправлялся я в тихое местечко, где просто можно будет развиваться как целителю. Ну, кто ж думал, что меня втянет в такие вот дела?»